Глава десятая. Он обалдел и молчал. Она говорила пылко, страстно. — Я королева без королевства. Умоляю вас о помощи, месье Вася. С тех пор, как умер мой добрый супруг Гуго, я всего лишь слабая женщина, которая слишком долго старалась быть сильной. Но я устал. Я больше не могу. Мой сын погиб. Мои враги торжествуют. Мои силы на исходе, а мое сердце сохнет от неутоленной жажды мести. И рядом нет надежного плеча, нет достойной опоры. Королева без королевства шуршала пышным подолом о ноги Бурцева. Глаза, полные слез и мольбы, были устремлены к нему. Последняя надежда, само отчаяние с отблеском безумного исступления смотрели на него из этих бездонных карих глубин. Бурцев совсем растерялся. — Но можно найти более достойную кандидатуру. Ваше Величество, тот же Жюль, например. Ваш капитан с радостью отдаст за вас жизнь. И вообще... — О, мой добрый, верный, бедный Жюль! Королева слабо улыбнулась. — Да, конечно. Не первый год смотрит на меня влюбленными глазами. И уже не в состоянии скрывать это. И не он один. Есть благородные рыцари, готовые по одному моему слову ринуться в бой хоть с самим князем тьмы. Но мне вовсе не нужно, чтобы за меня отдавали жизнь. Мне даже не нужна корона. Ни кипрская, ни иерусалимская. Я готова все отдать тому, кто отомстит за моего несчастного сына. Кто смешает хранителей и тевтонов с песком и пылью святой земли. Увы. Жюлю, никакому-либо из моих баронов и рыцарей, такой подвиг не под силу. — Ну, я... — А вы с этим справитесь, месье Вася. И только вы владеете колдовским оружием хранителей гроба. Вы способны обучить этому искусству других. — Ну как? Как ей объяснить? Насколько это непросто? И как дать понять, что за каждый ствол, отбитый у цайт-команды СС, придется расплачиваться десятками жизней? И как рассказать, что боеприпасы к эсэсовским автоматам и пулеметам на дорогах 13 века не валяются? И еще, как бы намекнуть Алисе Шампанской, что ему нужно срочно спасать близкого человека, гораздо более близкого, чем королева Кипра? — Что? Почему же вы молчите? От вас ведь зависит... Она осеклась, всхлипнула. — А может, все-таки не только от меня, ваше величество. Мои дружины есть мудрые китайцы, сообразительная полячка. Они тоже немного разбираются в оружии хранителей гроба. Они могли бы... Бурцев прикусил язык. Да что он несет, в конце концов? Не могли бы, ни хрена не могли. Все это отмазки гнилые. Речь-то идет о браке с королевой. Он представил старика Сыма Дзян в качестве супруга Алисы Шампанской. Вот уж славной получилась бы парочка. Хоть плачь, хоть смейся. Не, всем они вариант. Вряд ли сеньору с такой басурманской физиономией присягнет на верность хотя бы один рыцарь-христианин. И Едвига тут, ну, никаким боком. — Вы отказываете мне, месье? Королева выглядела удивленной и уязвленной. — Мне необходимо попасть в святую землю прежде, чем взойдет полная луна. Виновато развел руками Бурцев. — Господи, да при чем тут это? Вы попадете туда после полнолуния, с целой армией попадете. Ступите, как король Кипра и Иерусалима, разбейте немцев, и я буду вашей женой, служанкой, рабой. Снова всхлип. Еще. Да, соблазнительное, конечно, предложение иметь в рабынях королеву, но... Он покачал головой, отрезал. Нет, рабы мне не нужны, а после полнолуния будет поздно, слишком поздно. «Простите меня, ваше величество». Она все еще смотрела на него снизу вверх. Она все еще плакала. Очень хотелось утешить, успокоить Алису. Бурцев протянул руку, погладил несчастную изгнанницу по волосам, которых касалась корона. Понял, что сморозил глупость, что позволил себе неслыханную дерзость. Отдернул руку. Но ничего страшного не произошло. Все было по-прежнему. От него еще ждали ответа, другого ответа. Того, дать который он никак не мог. И потом, Ваше Величество, у меня ведь уже есть супруга. Аделаида. Агделаида Краковская. Она поняла его неправильно. Это не важно, совсем не важно. В отчаянии шептала королева и все сильнее прижималась к ногам Бурцева. «Брак можно расторгнуть, я знаю. Я дойду до Святого Рима. Его святейшество не откажет мне». «Но я вовсе не хочу расторгать брак. Я люблю жену и должен разыскать ее в Святой Земле, пока не случилось непоправимое. Агделаиду похитили хранители и...» «Любите жену?» Задумчиво перебила Алиса шампанское. «Похитили хранители». Королева улыбнулась, невесело, через силу. Только одной половинкой рта улыбнулась, вымученной, нервной улыбкой. «Любите жену». Кажется, этот довод задел ее величество больше всего. «Я так и знала, что здесь замешана женщина. Но я ведь не прошу у вас взаимной любви, месье Вася. Я не выдвигаю никаких требований. Я не связываю вас обязательствами. Если хотите, у нас будет всего лишь политический марьяж. Считайте его просто временным союзом». «Извините, Ваше Величество, но марьяжа не будет». Тишина. «Мне нужно попасть в Святую Землю до полнолуния», упрямо повторил Бурцев. Королева порывисто поднялась, встала сама, отведя его руку. Сейчас в помощи она не нуждалась. Алиса шампанской стояла прямо и гордая, такая несгибаемая, сильная, переисполненная строгого величия и прирожденная монаршего достоинства. Глаза отверженной королевы были холодны и смотрели поверх головы Бурцева. Только блестевшая под ресницами влага напоминала о недавней минутной слабости ее величества. — Хорошо, месье. — Тихий хрип. Говорить ей сейчас было трудно, очень трудно. — Забудьте о нашей беседе. Все забудьте. Нам с вами следует расстаться. Желательно поскорей. Вы помогли мне, я помогу вам. Возьмите пиратский кок. С вами отправится помощник Жюли и два десятка опытных моряков из его команды. Хабибула тоже изъявил желание сопровождать вас, и я не вправе его задерживать. Да поможет вам Бог. О ревуар, месье Вася. Она отвернулась. С тяжелым сердцем Бурцев оставлял в убогой каюте одинокую несчастную женщину. Королеву без королевства, без надежды, и к тому же теряющую от горя рассудок. Ее величество едва сдерживало вновь подступившие слезы и изо всех сил старалась казаться снежной, ледяной, стальной королевой. Только вот плохая была из Алисы шампанской актрисы. Бурцев поплотнее прикрыл дверь. Это было то немногое, что он мог сейчас для нее сделать. «Эх, месье Вася, месье Вася! Вот так, блин, динамить королев! Совсем невеселое это дело, оказывается!» Бурцев шагнул на скрипучую палубу Нефа.